Анна Павловна глядела на Александра и не знала, что сказать. «Изменил», — повторила она. «Видно, беспутная какая-нибудь», — прибавила потом. «Подлинно омут, прости, Господи, любят до свадьбы, без обряда церковного изменяют. Что это делается на белом свете, как поглядишь, знай скоро свет представления. Ну, скажи, не хочется ли тебе чего-нибудь? Может быть, пищи тебе не по вкусу? Я из города повара выпишу». «Нет, благодарю, все хорошо». «Может быть, тебе скучно одному? Я за соседями пошлю». «Нет-нет, не тревожьтесь, маменька, мне здесь спокойно, хорошо. Все пройдет. Я еще не осмотрелся». Вот и все, чего могла добиться Анна Павловна. «Нет», — думала она, — «без Бога, видно, не на шаг». Она предложила Александру поехать с ней к обедне в ближайшее село, но он проспал два раза, а будить она его не решалась. Наконец она позвала его вечером ко всенощной. «Пожалуй», — сказал Александр, — и они поехали. Мать вошла в церковь и стала у самого клироса. Александр остался у дверей. Солнце уже садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотым окладам икон, то освещали темные суровые лики святых и уничтожали своим блеском слабое и робкое мерцание свеч. Церковь была почти пуста. Крестьяне были на работе в поле, только в углу у выхода теснилось несколько старух, повязанных белыми платками. Иные, пригорюнившись и опершись щекой на руку, сидели на каменной ступеньке предела и по временам испускали громкие и тяжкие вздохи, бог знает, о грехах ли своих или о домашних делах. Другие, припав к земле, долго лежали ниц молясь. Свежий ветерок ворвался сквозь чугунную решетку в окно и то приподнимал ткань на престоле, то играл сединами священника или перевертывал лист книги и тушил свечу. Шаги священника и дьячка громко раздавались по каменному полу в пустой церкви. Голоса их уныло разносились по сводам. Вверху, в куполе, звучно кричали галки и чирикали воробьи, перелетавшие от одного окна к другому. И шум крыльев их и звон колоколов заглушали иногда службу. «Пока в человеке кипят жизненные силы, — думал Александр, — пока играют желания и страсти, он занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия. Он приходит искать утешение в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными надеждами, с бременем лет». Мало-помалу при виде знакомых предметов в душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург, вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым, как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи божьих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей, как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион. Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний. «Ах, если б я мог еще верить в это», — думал он. «Младенческие верования утрачены. А что я узнал нового, верного? Ничего. Я нашел сомнения, толки, теории. И от истины еще дальше прежнего. К чему этот раскол, это умничанье? Боже! Когда теплота веры не греет сердце, разве можно быть счастливым? Счастливее ли я?» Всенощная кончилась. Александр приехал домой еще скучнее, нежели поехал. Анна Павловна не знала, что и делать. Однажды он проснулся ранее обыкновенного и услышал шорох за своим изголовьем. Он оглянулся. Какая-то старуха стоит над ним и шепчет. Она тотчас исчезла, как скоро увидела, что ее заметили. Под подушкой у себя Александр нашел какую-то траву. На шее у него висела ладанка. «Что это значит?» — спросил Александр у матери. «Что за старуха была у меня в комнате?» Анна Павловна смутилась. «Это Никитишна», — сказала она. «Какая Никитишна?» «Она, вот видишь, мой друг, ты не рассердишься?» «Да что такое, скажите?»